9. Сайлас. «Сайлас, тренер хочет видеть тебя на поле через 5 минут!» Я выпрямляюсь при звуке чужого голоса. Естественно, я не узнаю парня в проходе, но все равно киваю. Затем возвращаю все фотографии и письмо в коробку, кладу ее в рюкзак и прячу в шкафчик. Я собирался бросить ее. Интересно, получилось ли? Письмо все еще у меня. Оно было написано за день, как мы потеряли память. Наши отношения определенно шли на спад. Может, я дал ей письмо, а она прочитала и вернула его обратно? Мой разум заполняется бесконечным числом теорий и вероятностей, пока я пытаюсь надеть тренировочную форму. В итоге приходится воспользоваться помощью Гугла. 10 минутами спустя я полностью одет и иду на поле. Первым мое присутствие замечает Лэндон. Он нарушает строй и подбегает ко мне, упирается руками мне в плечи и наклоняется. «Мне надоело выручать тебя. Какой бы фигнёй ни была забита твоя голова, ей не место здесь. Тебе нужно сосредоточиться, Сайлас. Эта игра очень важна, и папа будет в ярости, если ты её испортишь». Он отпускает меня и возвращается на поле. Все парни выстроились и делают... Да ничего не делают. Некоторые передают друг другу мяч, другие растягивают мышцы. Я сажусь на землю рядом с братом и повторяю его движения. Он мне нравится. Я помню лишь 2 разговора с ним за нашу жизнь, и в обоих случаях Лэндон давал мне разные указания. Хоть я и старший брат, он явно заслуживает моего уважения. Должно быть, мы были близки. Я вижу это потому, как он смотрит на меня с подозрением. Он знает меня достаточно хорошо, чтобы понять, что-то не так. Я пытаюсь использовать это себе на пользу. Вытягиваю ноги перед собой и наклоняюсь. Я не могу найти Чарли, меня это беспокоит. Лэндон смеется себе под нос. Так и думал, что это как-то связано с ней. Он меняет ногу и поворачивается ко мне. «Что значит, ты не можешь ее найти? Ее телефон был в твоей машине этим утром. Она явно не может с него позвонить. Наверное, она дома». Я качаю головой. Никто не получал от нее вестей со вчерашнего вечера. Она не приходила домой. Час назад Джанет заявила в полицию. Он встречается со мной взглядом, и я замечаю беспокойство в его глазах. «А что говорит ее мама?» Снова качаю головой. «Ты же ее знаешь, от нее никакого проку». Лэндон кивает. «И то правда. Жаль, что все эти события так ее изменили». Его слова заставляют меня задуматься. Если она не всегда была такой, что заставило ее измениться? Возможно, ее подкосил судебный приговор. Я чувствую небольшую долю сочувствия к этой женщине, больше, чем этим утром. «Что сказали в полиции?» «Сомневаюсь, что они объявят ее в розыск, когда она всего-то прогуляла школу. Нужно больше доказательств». Это слово начинает крутиться у меня в голове. Мне не хотелось этого признавать, пока я сосредотачивался на поисках Чарли, но в глубине души меня немного беспокоило, как я выгляжу в этой ситуации. Если она действительно пропала и вскоре не появится, что-то мне подсказывает, что главным подозреваемым будет человек, который видел ее последним. А если учитывать, что у меня ее кошелек, телефон и все письма с дневниками, это не сулит ничего хорошего для Сайласа Нэша. Если мне устроит допрос, как понять, что ответить? Я не помню нашего последнего диалога. Не помню, что на ней было надето. У меня даже нет достойного объяснения, почему со мной все ее вещи. Любой мой ответ отразится ложью на детекторе лжи, ведь я ничего не помню. Что, если с ней что-то случилось, и я действительно ответственен? Что, если я пережил какой-то шок и поэтому потерял память? Что, если я сделал с ней что-то плохое, и теперь мой разум пытается убедить меня, что этого не было? «Сайлас, ты в порядке?» Я поднимаю взгляд к Лэндону. Нужно скрыть улики. Упираюсь ладонями в землю и резко встаю. Затем поворачиваюсь и бегу в раздевалку. «Сайлас!» — кричит он мне вслед. Я продолжаю бежать. Добираюсь до здания, открываю дверь с такой силой, что она врезается в стену. Спешу прямиком к шкафчику и распахиваю его. Тянусь рукой, но ничего не нащупываю. «Нет!» Трогаю стены и дно шкафчика, провожу ладонями по каждой его стороне. «Он пропал!» Взъерошиваю себе волосы и поворачиваюсь, оглядывая комнату в надежде, что я забыл рюкзак на полу. Открываю шкафчик Лэндона и достаю все его содержимое. Здесь его тоже нет. Открываю следующий шкафчик и повторяю весь процесс. Затем открываю еще один. Ничего. Рюкзака нигде нет. Либо я схожу с ума, либо кто-то здесь уже побывал. Черт! Черт! Черт! Черт! Когда содержимое всех шкафчиков в ряду оказывается на полу, я перехожу к следующему и начинаю рыскать по ним. Заглядывая в чужие рюкзаки, опустошаю спортивные сумки, наблюдая, как одежда вываливается на пол. Нахожу все, что угодно. Телефоны, деньги, презервативы. Но ни письма, ни дневника, ни фотографии. «Наш!» Оборачиваюсь и вижу мужчину в проходе, смотрящего на меня с выражением полного непонимания. Кто я такой и что на меня нашло? В этом я с ним солидарен. «Какого черта ты здесь творишь?» Я осматриваю беспорядок, царящий кругом. Такое впечатление, что по раздевалке прошелся ураган. И как мне выкрутиться из этого? Я только что взломал все шкафчики. Как это объяснить? Я ищу украденные улики, чтобы полиция не арестовала меня за пропажу моей девушки? Кто-то... Снова сжимаю шею. Должно быть, это старая привычка, своеобразный способ избавиться от стресса. «Кто-то украл мой кошелек», — бормочу я. Тренер окидывает взглядом комнату, его лицо кривится от ярости. Он тычет в меня. «Прибери здесь, Нэш, сейчас же! А затем тащи свою задницу в мой кабинет!» Он уходит, оставляя меня одного. Я не трачу времени попусту. К счастью, всю свою одежду я оставил на лавочке, а не в шкафчике с украденными вещами. Мои ключи все еще покоятся в кармане штанов. Как только я переодеваюсь в повседневную одежду, то выхожу за дверь, но иду отнюдь не в кабинет. Я спешу прямиком к парковке, к своей машине. Мне надо найти Чарли. Сегодня. Или придется беспомощно отсиживаться в тюрьме.